Глава 58. Все подытожь и заверши рассказ. Свифт. Свифт, Джонатан, 1667-1745, великий английский сатирик, был в Дублине деканом церкви святого Патрика. Так как Глоссин умер, не оставив после себя наследников и не уплатив денег за имение Эллингауэн, поместье снова перешло в руки кредиторов Готфри Бертрама, причем права большей части из них должны были аннулироваться в случае, если бы Генри Бертрам доказал, что он действительно является наследником. Бертрам поручил свои дела Плейделу и Макморлану, но поставил условием, чтобы, даже если ему самому и придется снова возвратиться в Индию, они полностью удовлетворили претензии всех тех, кому задолжал его отец. Мэнеринг, услыхав об этом, горячо пожал ему руку, и с этой минуты между ними установилось полное взаимопонимание. Капиталы миссис Маргарет Бертрам и щедрая помощь полковника позволили наследнику Эллингауэна легко расплатиться со всеми правомочными кредиторами его отца. Одновременно искусные розыски его адвокатов обнаружили, что к счетам, и особенно к счетам Глоссина, было приписано много лишнего. Оказалось, что в действительности сумма долга была значительно меньше. Все эти обстоятельства привели к тому, что кредиторы незамедлительно признали права Бертрама и вернули ему замок и поместье, где жили его предки. Все жители Вудберна присутствовали при вводе его во владение. Окрестные фермеры, как и вообще все соседи, приветствовали его радостными криками. Мэнерингу так не терпелось самому проследить за перестройками в доме, которые он посоветовал сделать Бертраму, что он переехал со своим семейством в Эллингауэн, невзирая на то, что в настоящем своем виде дом этот во всех отношениях был для него менее удобен, чем Вудберн. От радости, что он возвращается в свое прежнее жилище, наш бедный Домини едва не сошел с ума. Поднимаясь по лестнице, он перескакивал через несколько ступенек, пока не добрался до своей каморки в мезонине, служившей ему в прежние времена и спальней, и кабинетом. Он никак не мог позабыть ее, даже живя в гораздо более удобной комнате, которую ему предоставили в Вудберне. И вдруг нашего друга осенила горестная мысль о книге. В Эллингауэне, в отведенных под библиотеку комнатах, их ведь негде будет разместить. Но пока он об этом раздумывал, Мэнеринг вдруг позвал его, чтобы посоветоваться с ним по некоторым вопросам, касавшимся планировки великолепного дома, который он предполагал выстроить на месте прежнего, рядом с развалинами старого замка и в том же стиле. В числе многочисленных комнат будущего дома Домини нашел одну довольно большую, которая именовалась библиотекой, а рядом с ней удобную и просторную комнату, носившую название «Кабинет мистера Сэмпсона». «Удивительно! Удивительно! Удивительно!» — в восхищении восклицал Домини. Плейдел на некоторое время уезжал, но потом вернулся, как и обещал, на рождественские каникулы. В Эллингауэне он застал одного только полковника, занятого составлением плана нового дома и парка. Мэнеринг был большим знатоком этого дела и занимался им очень охотно. — Ага, вот вы чем увлекаетесь, — воскликнул адвокат. — А где же наши дамы? Где прелестная Джулия? Они отправились погулять с молодым Хейлзвудом, Бертрамом и другом его, капитаном Делассером, который у нас гостит. Они пошли посмотреть, как лучше построить новый домик в Дернклю. — Ну, а каковы ваши успехи? — Все идет как по маслу, — отвечал адвокат. — Мы передали дело нашего молодого друга на рассмотрение лорда-канцлера. Оно было представлено суду жезлоносцев, и сейчас он признан законным наследником. Суд жезлоносцев? А что это такое? Ну, это своего рода судейские сатурналии. В Древнем Риме празднество в честь бога Сатурна, носившее бурный веселый характер и иносказательно необузданное веселье. Надо вам сказать, что жезлоносцам, иначе говоря, членам нашего Верховного Суда, по существующему положению, может быть только невежда. Ну что ж, это неплохо. Так вот, наше шотландское уложение, шутки ради, вероятно, объединило этих невежд в особую коллегию, занимающуюся делами, связанными с установлением происхождения и родства, вроде, например, дела нашего Бертрама. И им зачастую приходится разрешать самые сложные и запутанные вопросы этого рода. Но это же черт знает, что такое. — По-моему, это очень затрудняет дело, — сказал Мэннеринг. — Ничего, у нас есть одно практическое средство против всяких нелепых теорий. Один или двое судей становятся тогда помощниками и советчиками своих же собственных слуг. Но, знаете, еще Куяций сказал, в обычаях человеческих много противоречивого и нелепого. Куяций — латинизированная форма имени Жака де Кюжа, 1520-1590, известного французского юриста, автора многих работ, связанных с историей римского права. Так или иначе, эти судейские сатурналии сделали свое дело. И выпили же после этого мы бургундского у Уокера. У Макморлана глаза на лоб полезут, когда ему счет подадут. — Ничего, — сказал полковник, — это мы как-нибудь переживем. Да сверх того еще у миссис МакКендлиш для всего народа пир устроим. — А Джока Джейбуса главным конюхом сделаете, — добавил адвокат. — Может быть, и сделаю. — А где же Дэнди, наш грозный Лейдсдейлский лэрд? — спросил Плейдл. — Вернулся к себе в горы, но дал обещание Джулии нагрянуть к нам летом со своей хозяйкой, как он ее называет, и с детьми, которых и не сосчитать. — Со всеми этими кудрявыми чертенятами? Тогда надо будет мне тоже приехать с ними в прятки да в жмурки поиграть. — А это что такое? — спросил Плейдл, глядя на планы. — Посередине башня, вроде Орлиной башни в Карнарвоне. Корпус здания, черт возьми, одно крыло, да еще другое крыло. Карнарвон — старинный город и порт в северном Уэльсе, известен своим замком, строительство которого было начато Эдуардом I в 1284 году. Такой замок целое поместье Эленгауэн себе на спину посадит, да еще того, гляди, улетит с ним. А придется тогда в качестве балласта приложить к нему несколько мешков с индийскими рупиями, — заметил полковник. — А, вот оно что! Насколько я понимаю, этот молокосос отбил у меня мою красавицу Джулию. Но выходит, что так. И негодяи же они, эти молодые! Вечно они нас, стариков, оттеснят, — сказал Плейдл. — Но в таком случае пусть она свое расположение ко мне по наследству передаст Люси. — По правде говоря, боюсь, что вас и тут обойдут с фланга, — ответил полковник. — Да неужели? — Сэр Роберт Хейлзвуд здесь был с визитом у Бертрама, — сказал полковник. — Он что-то думает и считает и полагает. — О, Боже, только избавьте меня от тройных и четверных фраз нашего уважаемого баронета. — Одним словом, — сказал Мэннеринг, — он рассудил, что так как поместье Синглсайд вклинивается между двумя его фермами, а до Эллен-Гауэна оттуда 5 миль, то весьма возможно, что обе стороны сойдутся на какой-нибудь купле-продаже или обмене, или взаимном контракте. Ну а что же Бертрам? Так вот, Бертрам ответил, что он признает первое завещание миссис Маргарет Бертрам за самое справедливое при настоящих обстоятельствах, и что в соответствии с ним поместье Синглсайд становится собственностью его сестры. — Негодный, — сказал Плейдл, протирая очки. — Значит, он собирается похитить мое сердце так же, как украл мою возлюбленную, а потом... А потом сэр Роберт, наговорив разных любезностей, уехал. Но на прошлой неделе снова возобновил атаку, на этот раз уже в карете, запряженной 6 лошадей, в расшитом красном жилете, в самом пышном парике, словом, в полном параде. И что же он возвестил? Он очень пространно говорил о том, что Чарльз Хейлзвуд любит мисс Бертрам. Ах, вот как! Он возымел уважение к маленькому Купидону, когда увидел, что тот взобрался на высоты Синглсайда. Так неужели же бедная Люси будет жить вместе с этим старым колпаком и с его женой? Это ведь настоящий солдат в юбке. Нет, мы все решили иначе. Дом в Синглсайде переделают для молодых. И он будет тогда называться Верхним Хейлзвудом. — А сами-то вы, полковник, собираетесь оставаться в Вудберне или нет? — Только до тех пор, пока все наши планы не будут осуществлены. Вот проект моего загородного домика. Здесь я смогу, когда захочу, оставаться один и грустить. — А так как ваш дом будет совсем рядом со старым замком, вы сможете восстановить башню Донагилда, чтобы предаваться по ночам созерцанию небесных тел. Браво, полковник! Нет, мой дорогой Плейдл, на этом кончается астролог. Конец книги. Январь 1994 года. Звукорежиссер Вера Орлова, читал Евгений Терновский.